Глава 14. Замечательная Даша. Несомненно одно. Ты хотел, чтобы эта выставка прогремела на весь город. Кажется, так оно и вышло. Но я хотел совсем не этого. Хотя, плохая реклама тоже реклама. Но они столько всего украли. Ты еще не прикидывал примерный ущерб? Даже страшно браться за подсчеты. Похищенный преступниками венец, как вскоре выяснилось, особой ценности не представлял. Гораздо больше грабители могли выручить за дорогие телефоны и драгоценности гостей мероприятия. Так что исторический музей особых убытков не понес, исключая разбитые витрины и окна, попорченные пулями стены и люстру. Все это можно было исправить за пару дней, чтобы выставка смогла открыться для посетителей в ближайшее время. Практиканты в форме официантов сидели в сторонке, на скамейках для посетителей. Многих из них еще не допросили, поэтому они тихо дожидались своей очереди. Алина Поздеева сидела рядом с Егором Кукушкиным, озабоченно поглядывая по сторонам. «Это было очень глупо с твоей стороны. Вот так бросаться на вооруженного бандита. А если бы он тебя подстрелил?» «Но мне ведь удалось его обезоружить. Хоть он тут кое-что и попортил». «Да черт с ними, с экспонатами. Человеческие жизни куда дороже любых старинных диковин». «Это верно. Когда раздался первый выстрел, я чуть от страха не померла. И думала в этот момент вовсе не о спасении экспонатов». «Вы что, до сих пор ничего не поняли? В первый же день появления практикантов в нашем музее происходит ограбление. И что, никого кроме меня это не настораживает? Этот татуированный мальчишка и преступник знали друг друга. Они заодно, в гадалки не ходи». «Вы уверены в этом, Константин Аркадьевич?» «Разумеется. Я сам все слышал собственными ушами. Он назвал его рыжим, а тот в ответ обозвал его бузей». «Я не понимаю, о чем вы. Можно мы уже по домам пойдем, пока меня еще в чем-нибудь не обвинили?» «А я говорю, вы с ним знакомы». «Вы ошибаетесь». «Это все гнусная ложь. Говорю вам, они знакомы. На вашем месте, господа полицейские, я бы тщательно проверил этого татуированного юнца с крашенной головой. А может, и еще кто-то из практикантов с ними в сговоре». «Ну все, готовьте орудие пыток. Я тут где-то видела нечто подобное этажом выше». «Не смей мне дерзить, девчонка! Если потребуется, вы у меня тут до утра просидите». «Еще чего не хватало». «Сами же сказали, что ничего ценного в музее не пропало. К тому же я стоял рядом, когда Степан сцепился с тем бандитом, и ничего не слышал». «И снова вранье! Но ничего, я вас еще выведу на чистую воду. Завтра еще поговорим. Не думаю, что я оставлю это просто так. Я все про тебя знаю». Эвелина, поняв, что ее начальник сейчас снова устроит скандал, попыталась его утихомирить. Владимир Решетников с любопытством наблюдал за происходящим, но продолжал хранить молчание. Полицейские тоже не горели желанием продолжать этот разговор. Они больше не имели вопросов к студентам, и Егор со Степаном и Алиной отправились по домам. «Как мне надоел этот скандалист. Может, зря я попросился сюда на практику? Он мне спокойной жизни не даст». «Да придурок он, не обращай на него внимания. К тому же поздно сейчас место менять. Придется потерпеть его несколько недель». «Легко тебе говорить». «Постарайся лишний раз не попадаться ему на глаза. Я так поняла, что нами в основном Эвелина будет заниматься, а она гораздо приятнее Перелозова. Я пообщалась с ребятами, которые в прошлом году здесь практику проходили. Говорят, за все время, что провели в музее, видели Перелозова всего пару-тройку раз. Он студентами почти не интересуется». «Надеюсь на это». «Завтра покажу вам Дашу. Рассмотрите ее получше и сами поймете, какая она замечательная. Вот подружка у нее, та еще мерзость. Если что, Степаныч, возьмешь ее на себя». «Вот спасибо. Ты настоящий друг».